вижу ее, рядом с нею сижу и своими глупыми фразами ее бежу. Множество приятных слов для нее нахожу. Нахожу то, что она заслуживает в этот день. Но поверь, эти слова для нее просто тень. Так же, как и я, прозрачен, просто в ее глазах мир. Он невзрачен, а она самая по-другому и не может быть иначе. И такую замечательную никак нельзя не любить. И смотри на мир с улыбкой с хорошей стороны. Ты поймешь, что я и ты, мы. Я совсем не обижаюсь, а ты не собираешься со мной общаться. Так и скажи, просто в нашем разговоре не должно быть лжи. А ты ответишь мне да, и ты закроешь глаза. Я сразу все пойму и на тормоза нажму. Она самая-самая, нет такой. Просто для нее есть я, ей не нужен другой. Она называет меня самым-самым своим. Это сложно понять, но лишь понятно одно. Смысл этих слов для нее незаменим давно. Незаменим давно. Смотри на мир с хорошей стороны. Увидишь ты, что в этом мире есть и я, и ты. Я думаю, ты слышишь эти строки от меня не в первый раз. О том, что целый мир, он наш и он для нас. Как бы там ни было в этой истории, знай, что весь мир для нас с тобою. Видно, в целом мире две главные роли. В этих ролях не только я и ты со мною. Но вот снова, родная, не грусти, забудь все те моменты. Присешь все это позади, позади наши любимые не одни. У нас весь есть и я и ты. Значит, все плохое позади. Когда губы касаются твоих и взгляд твой, он так мне нужен. Что кажется со стороны, я столь послушен. Быть может, и тебе я нужен. Не забывай обо мне, я прошу. Верь только, что мы вместе и до конца. В запретном плоде тот, который сладок. Не существует больше тех преград, которым мы не рады. Все позади, поверь, родная. Я точно знаю, скоро хэппи-энд настанет. Для тех преград, которые нас окружали постоянно. Естественно, их мы не ждали, тех преград. Смотри на мир с хорошей стороны, увидишь ты, что в этом мире есть и я, и ты. Я думаю, ты слышишь эти строки от меня не в первый раз. О том, что целый мир, он наш и он для нас. Как бы там ни было в этой истории, знай, что весь мир для нас с тобою. Видно, в целом мире две главные роли. В этих ролях не только я и ты со мною. Смотри на мир с хорошей стороны, увидишь ты, что в этом мире есть и я, и ты. Я думаю, ты слышишь эти строки от меня не в первый раз. О том, что целый мир, он наш и он для нас. Как бы там ни было в этой истории, знай, что весь мир для нас с тобою. Видно, в целом мире две главные роли. В этих ролях не только я и ты со мною.